Натали скрестила руки на груди и отвернулась, решив остаться безучастным зрителем. Джошуа стоял как истукан. Алексис, видя, что никто не откликнулся, подняла руку и, улыбнувшись, промолвила: «Я пофотографирую тебя». Ван Ян снял с себя цифровой фотоаппарат, тоже висевший на шее, и видоискатель, передал их Алексис и лег на деревянную доску на берегу. Верхняя часть тела свисала над рекой. «Алекс, сними меня на уровне моих глаз». «Спасибо». «Хорошо». Алексис подошла к нему сбоку, села на корточки и нажала на затвор фотоаппарата. Раздались щелчки. Джошуа сделал глубокий вдох. Натали потерлась обувью о землю, издавая шорох, как вдруг пробежала пару шагов и высоко замахнулась ногой, выкрикнув: «Как же хочется пнуть его в реку!» Алексис захохотала, обнажив белоснежные зубы. Джошуа прикрыл рот ладонью. Находившийся в лежачем положении Ван Ян глухим голосом отозвался: «Нет, ни в коем случае не делай этого, я не умею плавать». Натали наигранно рассмеялась. «Правда? Почему в интернете я видела фотографии под названием «Волшебный юноша вольготно плавает на пляже, играя своими 8 кубиками пресса» или что-то типа того?» Ван Ян недоумевал. «А не 16 кубиками?» Натали фыркнула и развела руками. «Как насчет 32? Что это за зверь? Гарвардский зверь. Алекс, готова?» — спросил Ван Ян, повернув голову. Ходившая вокруг и фотографировавшая его Алексис кивнула. «Ага, я много наснимала». Услышав это, Ван Ян наперся руками о доску, встал и отряхнулся. «Я придумала клевую сцену». В глазах Натали пробежал блеск, она замахала руками, в преувеличенной манере изображая режиссера. «Когда Джефф Ма со своими людьми будет проходить по этому берегу, группа студентов будет здесь заниматься планкингом, ты можешь лично исполнить камео там, где только что лежал». Ван Ян получил обратно фотоаппарат и, проверяя сделанные фотографии, сказал: «Достойно внимания, но еще более достойно внимания то, что я планирую сделать сцену, где главная героиня Аманда занимается планкингом. Что думаешь?» Натали, вскинув брови, пожала плечами. «Мне лечь на игровой стол, обдуваемая слабым ветерком компания людей, весело болтая и смеясь, продолжила свой путь». Пройдя еще немного, все это время молчавший Джошуа внезапно стал бесконечно подмигивать Ван Яну и шипеть: «ПСС, ПСС». Ван Ян сделал вид, что не понимает его, и, насупившись, спросил: «Чего глазки строишь?» Находившийся под взором двух девушек Джошуа неестественно заулыбался и почесал голову. «Дело есть». Натали и Алексис, проявив такт, ускорили шаг и оставили наедине Джошуа и Ван Яна. Ван Ян спросил: «Что случилось?» Джошуа втянул в грудь побольше воздуха и, поглядывая на Алексис впереди, бешено воскликнул: «Ян, я влюбился в нее, такая милашка, это прямо, ох, это реально совершенно иное чувство, неужели мои прежние влюбленности были дерьмом собачьим, не знаю». Джошуа стиснул зубы, заводил глазами, от волнения схватился за голову и затопал ногами. «Как быть, что делать? С того момента, как я увидел ее на кастинге, я постоянно думаю о ней. В последние дни я обнаружил, что, как только вижу ее, то у меня, о боже, как бы выразиться, то у тебя трепещет сердце», — подсказал Ван Ян. Джошуа выпучил глаза, одобрив: «Верно, точно, да, я потерян, Господи Иисусе, я не могу уснуть, я обязан стать ее парнем, это моя жизнь», — завопил Джошуа, запрокинув голову и сжав кулаки. Чтобы его ободрить, Ван Ян взмахнул кулаком и шепотом крикнул: «Тогда действуй, слушай свое сердце, не сдавайся». «Но ты ведь говоришь не про Натали, она любовных дел мастер, ухаживать за ней нет смысла». Джошуа моментально сжался от отвращения и прошипел: «Я говорю про Алекс, я говорю про тот кастинг, ха-ха». Ван Ян с силой похлопал его по плечу и, продолжая идти, сказал: «Джош, даже слепой это заметил бы, ты сейчас чуть ли слюни не пускаешь. Приятель, возьми себя в руки, будь чуть более невозмутим, она прямо там». Джошуа обидчиво посмотрел на него и жалобно протянул: «Ян, мой самый лучший чувак, на этот раз ты обязан обучить меня. По правде говоря, я никогда не ухаживал за католичкой, ты не можешь бросить меня на произвол судьбы. Просишь китайца научить тебя ухаживать за девочками, ты в своем уме? Да брось». Глава 197. Начало съемок Бархепиоплес Републик, располагавшийся в миле от Массачусетского технологического института и менее чем в 1 миле от Гарвардского университета, пользовался высоким спросом у местных студентов, а в данный момент его арендовала съемочная группа команды МТ-21, чтобы снять первую сцену, расписанную на первой странице толстого сценария. В баре, где днем, по идее, должно быть ярко, осветитель сделал освещение тусклым, будто в данный момент был вечер. Лысый белый бармен протирал бокалы за стойкой, одни молодые посетители, крича и визжа, играли в дартс, другие, сидя за круглыми столиками, выпивали и увлеченно общались, в воздухе витала радушная атмосфера. Конечно, все эти люди являлись массовкой. Две кинокамеры были установлены прямо напротив барной стойки и сбоку перед ней. Уолл Липфистер управлял камерой, что находилась напротив стойки, Ван Ян стоял рядом и прицеливался видоискателем. Другой же камерой управлял Гарри Джордж. Осветитель, звукооператор и другие члены производственной команды тоже заняли свои места. Джошуа с отупелым выражением лица пялился на сидевшую за барной стойкой Алексис. Ее длинные каштановые волосы элегантно не спадали до плеч, лоб покрывала большая челка. Аккуратные тонкие брови, голубые глаза и легкая улыбка на милом круглом личике придавали ей вид благонравной девочки. Натали сидела рядом, ее длинные волосы уже были острижены до коротких распущенных волос. Она тоже походила на хрупкую, очаровательную девочку-паиньку. Также рядом находился простодушного вида Джей Барушель со вздымающимися кверху волосами, будто он только что проснулся. Мотор. Вслед за раздавшейся командой трое актеров с непринужденными лицами взяли стеклянные стаканы. Натали произнесла: «Мы найдем, чем Бостон больше всего славится, ботаниками и гениями». В данной сцене повествовалось о том, что команда МТИ лишилась одного большого игрока. Пока трое людей выпивают в баре, с ними решают познакомиться тоже выпивавшие здесь Джефф Ма и его одногруппник, затем возникает сложная дискуссия. В это время подошел белый толстяк, одногруппник Джеффа Ма, принимавший троицу за обычных ботаников, и немного смущенно обратился к Натали. «Эй, могу я угостить тебя выпивкой?» Натали повернула голову, скользнула по нему взглядом и, чуть приподняв стакан в руке, без раздумий сказала: «У меня есть для тебя задачка на сложение и вычитание, что скажешь?» Здесь никого не снимали крупным планом. На мониторе кинокамеры появились Алексис и Джей с равнодушными лицами. Не дожидаясь ответа толстяка, Натали быстро зачитала реплику, которую она многократно репетировала. «Сколько будет 2 плюс 7 плюс 4 5 плюс 2 плюс 4 1 плюс 9 плюс 2 плюс 6 4 плюс 2 8 7 плюс 4 2 плюс 6?» Едва договорив, она облегченно выдохнула про себя. Ни единой ошибки. Наконец-то ей удалось справиться с этой чертовой репликой. Ох уж этот докучливый Ван Ян. Толстяк в очках обалдело раскрыл рот. Это была наипростейшая математическая задача. Даже маленькие детишки смогли бы решить ее, считая на пальцах. Однако ее задали устно, причем слишком быстро. Невозможно было запомнить все цифры. Он растерянно промолвил: можешь повторить помедленнее?» Натали было неохота уделять ему внимание. Она отвела взгляд и холодно сказала: «Ты просишь часы идти помедленнее, разве что они сломаны». Алексис и Джей многозначительно улыбнулись и сделали по глотку алкоголя. 21, вдруг подал голос все время стоявший рядом Дэниел Ву. Другая камера засняла, как у Натали дернулись брови. Когда она оборачивалась, то услышала, как чей-то голос необычайно быстро произнес: «У меня тоже есть задачка для тебя. Сколько будет 22-1?» Натали повернула голову и, посмотрев на язвившего в ответ Даниэла, заинтересованно улыбнулась. «21. Стоп!» — прервал криком работу съемочной группы Ван Ян. Все тотчас уставились на него. Джошуа, вытерев уголок рта, с недоумением задумался. Что произошло? Ван Ян, глядя на Даниэла, сообщил: «Даниэл, твоей мимике чего-то не хватает. Понимаешь, Джефф действительно произносит эту фразу, чтобы унизить троицу, но на самом деле он испытывает удовлетворение и гордость, потому что он умный, потому что тут сидят две красотки с каким-то ботаником. Среди персонажей Джефф Ма такой гордый человек, что изначально присоединяется к команде и занимается подсчетом карт, чтобы доказать свои способности, но после постепенных тренировок и практик он осознает важность команды, ощущает дух дружбы и верности, отвергает цинизм, но все равно остается гордым. Только не говорите Джеффу, что я такое сказал», — добавил Ван Ян, и все заулыбались. Джефф Ма являлся техническим советником в съемочной группе, но, поскольку в этой сцене не было ничего про подсчет карт, он не присутствовал на съемках. Когда помощник режиссера ударил хлопушкой, Ван Ян крикнул: «Мотор!» Дэниел сделал новую мимику, На его насмешливом лице добавилась самодовольная ухмылка. Он быстро произнес: «У меня тоже есть задачка для тебя. Сколько будет 22-1?» Натали со слабой улыбкой ответила: «21». Она опять приняла равнодушный вид и тоже быстро сказала: «А вот моя задача. Допустим, ты участвуешь в телеигре, в которой можешь открыть одну из трех дверей. За одной из них автомобиль, за другими двумя козы». Ее речь резко замедлилась, в конце она свесила голову, будто ей вырвали позвоночник, и хихикнула. «Режиссер, я забыла слова». Алексис, Даниил и остальные захохотали. Ван Ян беспомощно развел руками и крикнул: «Кто-нибудь дайте ей гребаный сценарий». В этой сцене не было никакого экшна и смены позиций, изображение было довольно стабильным, но не так просто было завершить съемки, потому что цепочку реплик было сложно запомнить, притом требовалось произносить их быстро и четко. В то же время малейшие изменения в мимике героев происходили почти в каждой последующей реплике. Несмотря на долгие репетиции перед началом съемок, в реальности невозможно было избежать неудачных дублей. Это было ожидаемо. Ван Ян и сам не надеялся, что удастся на одном дыхании снять сцену, но достаточно было снимать и по одной реплике. Все-таки это не спектакль в театре, в кино есть монтаж. Вот и сценарий. Джошуа, твердо придерживаясь совета парня своей сестры хвататься за любой шанс впечатлить ее, добросовестно и покладисто взял у Ван Яна сценарий, подошел и передал его Натали, после чего, придерживаясь совета быть крутым, когда надо, и побольше улыбаться ей, улыбнулся сидевший рядом Алексис и удалился обратно. Недоумение Алексис только усилилось, он и впрямь странный тип. Натали открыла сценарий и, внимательно читая и беззвучно шевеля губами, старалась запомнить текст, а Даниил, воспользовавшись случаем, просматривал свои реплики в сценарии. Спустя некоторое время Натали кивнула, сказав: «Я готова». «Еще раз, мотор». Как только послышалось распоряжение, Уолл Липфистер и остальные члены производственной команды вернулись в рабочий режим. Натали, подняв глаза на стоявшего Даниила, быстро проговорила: «А вот моя задача. Допустим, ты участвуешь в телеигре, в которой можешь открыть одну из трех дверей. За одной из них автомобиль, за другими двумя козы. Ты выбираешь одну дверь, предположим, номер один. Ведущий, который знает, что находится за каждой из дверей, открывает номер три, там коза. Затем он спрашивает тебя, не хочешь ли ты передумать и выбрать номер два». Даниил немедленно ответил: «Хочу». Натали сразу осведомилась: «Почему? Какая польза от того, что ты изменил выбор? За номером один находится автомобиль, ведущий пытается одурачить тебя». Даниил сделал слегка пренебрежительную гримасу и сообщил: «Ты сама дурачишь меня. Это парадокс Монте-Холло. Есть три возможные ситуации. Я выбираю номер один, где козел, ведущий открывает номер два, где козел. При изменении выбора я получу автомобиль. Я выбираю номер два, где козел, ведущий открывает номер один, где козел. При изменении выбора я получу автомобиль. Я выбираю дверь с автомобилем, ведущий открывает дверь с козой. При изменении выбора я проиграю, но вероятность успеха при изменении выбора составляет 2-3. Почему бы тогда не поменять решение?» Ван Ян, держась за подбородок, наблюдал, как Натали задает следующую задачу про парадокс неожиданной казни. Вопросы и ответы по-прежнему произносились быстро и без паузы. Очевидно, что зрители в кинотеатре не смогут разобраться в услышанном, у них не хватит времени на размышления, они даже не успеют как-либо отреагировать. Но Ван Яну и не нужно было, чтобы они что-то понимали. Цель этого диалога состояла в том, чтобы быстро заставить зрителей ассоциировать себя с главными героями и создать у них ощущение, будто они сами размышляют. Неважно, о чем ведется речь, лишь бы последние слова героев точно раскрывали зрителям ответ, удивляли их и наводили их на мысль, что эта шайка – гений. Вместе с тем зрители предварительно прочувствуют характер и крутость персонажей. «Прошу прощения, вероятность казни. Забыл. Стоп, что за дела? Давайте по-новому». В сцене продолжительностью несколько минут без конца выходили неудачные дубли. В конечном счете актеры не только запинались, но и в попытке запомнить реплики плохо играли, в связи с чем Ван Ян постоянно кричал: «Стоп!» У Натали чуть ли пот не выступал на лбу, в этой сцене неудачных дублей было больше, чем во всей Джуна. Она выдохнула и страдальчески вымолвила: «Извиняюсь». Ван Ян хлопнул в ладоши, сказав: «Возьмем перерыв». Уоллип Фистер, Гарри Джордж и другие сотрудники прекратили работать и уселись за круглый столик отдохнуть и поболтать. Актеры массовки продолжали праздно беседовать, словно были здешними клиентами. Натали взбешенно жаловалась. «А, эти реплики еле запомнишь, почему я не знала, что студенты МТИ настолько суровые?» Усевшийся на стул Дэниел тоже вздыхал. «У меня мозг плавится. Повезло, что у меня нет реплик». Алексис похлопала себя по ключице. Джошуа выпучил глаза, у него подпрыгнуло сердце. Джей Баруши с усмешкой выразил свое желание. «А вот мне бы хотелось побольше реплик. Привет, приятель». К Дэниелу спереди подошел щурившийся в улыбке Ван Ян и внезапно со свистом замахнулся кулаком в направлении его груди. Частично находившийся на чеку Дэниел мгновенно и ловко парировал молниеносную атаку и в ответ тоже ударил кулаком. Ван Ян схватил его за локоть и наклонился в бок. К их вечным, повсеместным разборкам все уже быстро привыкли. Этот буйный режиссер все утро, как только выпадала возможность, устраивал драку. Мельком взглянув на двух мерившихся силами людей, Натали продолжила читать сценарий, затем перелистнула несколько страниц и, читая последние реплики про настоящий подсчет карт, сказала: «Ян, у меня вопрос. Может, это не мое дело, но я хочу знать». Ван Ян прекратил драться, позволил Дэниелу дальше читать сценарий, сел за барную стойку и с улыбкой спросил: «Что такое? Какой у тебя вопрос к режиссеру?» Все уставились на Натали. Один лишь Джошуа не перевел на нее взгляд. «ГМ, многие реплики вроде слишком сложные, мы и сами не сразу их поняли», — хмурясь и кривя рот, Натали постучала по сценарию. «Ненавижу их, они меня в могилу сведут». Ван Ян хихикнул, догадавшись о ее вопросе, и произнес: «О, имеешь в виду, что у зрителей при просмотре голова будет забита вопросительными знаками? Это так мною и задумано, и мне зачем понимать, суть не в этом». Натали пожала плечами и, вспомнив картины про азартные игры, которые она посмотрела ради этого фильма, серьезно произнесла: «Вообще-то мой вопрос в том, что я посмотрела много фильмов про азартные игры. Мэверик, Казино, Шулера. По сравнению с ними, команда МТ-21 такая своеобразная. Здесь азартные игры показаны с очень профессиональной стороны, есть много реальных техник, терминов и мелочей». Заметив, что она сделала паузу, Алексис озадаченно спросила: «Я не слишком над этим задумывалась, но разве быть чем-то уникальным – это плохо?» Джошуа поспешил присоединиться. «Я тоже читал сценарий, очень интересно, невообразимо, невероятно, уникальная в своем роде работа». Алексис проигнорировала его, Натали же окинула его холодным взглядом и продолжила просматривать сценарий, говоря: «Не знаю, интересно ли это, мы больше заставляем людей напрягать мозг и задумываться. Эти реплики производят глубокое впечатление, и история привлекательна. Но, если учитывать не сценарий, который можно многократно полировать, а киноэкран, не покажется ли зрителям фильм скучным и сухим? Тяжелые для понимания вещи всегда угнетают. Так что за фильм ты собираешься снять? Есть подобные фильмы? Я хочу посмотреть». Натали взглянула на задумчивого Ван Яна. Тот, размышляя над этим вопросом, сказал: «Не знаю, думаю, прежде никто не снимал ничего подобного, по крайней мере, я не находил». Он потер шею. «Натали, знаешь, фильм в конечном счете рождается в монтажной. Спрашиваешь меня сейчас, каким будет команда МТ-21, я не могу ответить, но...» Пам! Он правой рукой сделал жест, будто выстрелил из оружия, и сдул невидимый дым с указательного пальца. «Ребята, я лишь повторюсь, сказав, что это будет крутой фильм». Натали завертела ладонями, выпучив глаза. «Это слово слишком хитрое», — Джошуа не к месту произнес. «Да, сценарий очень хитрый и красивый». «Ха-ха, да», — ухмыльнулся Ван Ян. «В его понимании крутой, значит великолепный, поразительный. Каждый герой выполняет свои функции. Посредством мелких деталей и реплик выделяется и подчеркивается их профессиональная, гениальная сторона. Ключевой момент – создать в головах зрителей яркие образы. А техники подсчета карт, процесс игры команды в блэкджек, противостояние детективам, одаренность игроков, проявляющиеся не только в подсчете карт, но и в других вещах, например, в отличном владении множеством языков, все эти детали и должны поражать. Но если говорить о фильмах про азартные игры, вы смотрели гонконгские фильмы про азартные игры?» — вдруг спросил Ван Ян. Алексис и Джей покачали головами и ответили, что не смотрели. Натали, чуть наморщив брови, задумалась и тоже замотала головой. «Нет, в гонконгском кино мне нравится Вонг Кар-вай. Хаэм, твой фильм будет в стиле гонконгских фильмов», — Дэниел улыбнулся, сказав: «Я смотрел «Бог игроков», «Все за победителя» и еще несколько картин. У тебя ведь будет другой стиль». Ван Ян пока не стал отвечать на вопрос о стиле и высказал свою точку зрения. В гонконгском кино про азартные игры упор делается на довольно диковинные, необычные техники игры, даже на суперспособности, которых в реальности быть не может. Игровой стол в гонконгском кино всегда чересчур пафосный, полон борьбы, волшебства, легкомыслия, он является главным рисунком. А в голливудском кино упор делается в основном на сопутствующую историю о том, зачем люди играют в азартные игры, раскрываются внутренние переживания героев. Игровой стол там всего лишь нечто второстепенное, это жирная линия в главном рисунке. Дэниел согласно кивнул. «Ага, мне тоже так кажется. Голливудское кино как будто не разбирается в искусстве азартных игр, абсолютно нет никакой утонченности. По сравнению с гонконгским кино», он сделал паузу и с улыбкой произнес: «В Голливуде нет настоящего кино про азартные игры». Натали же, услышав это, удивилась. «Тогда что есть кино про азартные игры?» Она спросила. «Почему? Не знаю», пожал плечами Ван Ян. На этот вопрос он тоже в свое время не мог ответить. Неужели американским зрителям не нравится смотреть профессиональные фильмы про азартные игры? Но он считал, что это, должно быть, не так. Никто не любит низкокачественный продукт и никто не испытывает отвращение к профессионализму. Чем больше присутствует профессионализма, тем больше это возбуждает и увлекает человека. В этом плане себя на рынке реализовали медицинские и детективные сериалы. Конечно, неважно, сериал это или кино, профессионализм везде хорош, но предварительным условием должны быть красивая история и впечатляющие герои. Из-за хронометража в фильме невозможно представить все карточные техники, это не научно-популярная программа или документальный фильм, здесь есть мера и ритм. В команде МТ-21 в основном рассказывалось о том, как команда МТ противостоит детективам и всему Лас-Вегасу, но не было никаких сомнений, что голливудские фильмы, именовавшие себя кино про азартные игры, никогда не придавали большого значения самим азартным играм, там отсутствовали профессионализм и детали. Почему? Если мыслить с точки зрения кинопроизводителей, то, похоже, можно кое-что понять. Размышляя над этим и посмотрев на недоумевающих Натали и других людей, Ван Ян с улыбкой произнес: «Возможно, потому, что с точки зрения бизнеса, в Голливуде никогда не было огромной аудитории поклонников кино про азартные игры, никто не хочет пробовать осваивать этот рынок, кинопроизводители тоже не желают рисковать. Понимаешь, лучше на те же самые деньги снять какую-нибудь романтическую мелодраму». Джошуа, широко улыбаясь, кивнул. «Я люблю романтические мелодрамы. Такой я человек, что вечно ждет, когда найдет свою любовь». Джей недоуменно спросил: «У тебя не было отношений?» Алексис невольно с любопытством посмотрела на Джошуа. Тот тут же растерялся, не зная, что сказать. Натали, глядя на Ван Яна, сказала: «Продолжай. Если ты все же решил снимать про азартные игры, не рассчитывай на коммерческое кино. Придется изучить азартные игры вкупе с человеческой природой и эмоциями. Это будет всего лишь малобюджетный фильм. Чтобы привлечь зрителя, скорее всего, надо пойти по пути глубокого сюжета. Естественно, в этом случае акцент не будет ни на каких азартных играх. При большом бюджете ты можешь сделать много экшена и масштабных сцен. Тогда, если подумать, какую роль сыграет какой-то мелкий игровой стол». Говоря это, Ван Ян мигом вспомнил будущий фильм «Казино Рояль», позиционирующий себя как настоящий голливудский фильм про азартные игры. В действительности из всех голливудских фильмов про азартные игры, которые изучил Ван Ян, данная картина была самой придирчивой к деталям, однако сами азартные игры все-таки были изображены простовато и поверхностно по сравнению с гонконгским кино. Но Ван Ян не полностью поддерживал гонконгское кино. «Бог игроков», «Все за победителя» и подобные картины использовали приемы 80-х и не подходили для современного мира. Даже сами гонконгцы досадовали на устарелость. Гиперболизм и суперспособности не означают профессионализм. Команда МТ-21 стремилась к тому, чтобы поразить реалистичностью, высокоинтеллектуальными техниками игры в карты. В этом фильме задействуются приемы гонконгского кино для создания детальной обстановки и эффектный сюжет голливудского коммерческого кино. «Я собираюсь создать кое-что интересное», — договорил Ван Ян и встал. Натали же, Чем больше слушала, тем больше недоумевала. «Не понимаю». Ван Ян улыбнулся. «Тебе сейчас не понять, но доверься мне. Если команду МТ-21 относить к кино про азартные игры, то это будет нечто небывалое, ха-ха». Окинув взглядом Алексис, Даниэла и остальных, он серьезным голосом произнес. «Знаете что, мы снимем такой фильм, который окажется на непреодолимой вершине кино про азартные игры. Вау!» Вовремя восхитился Джошуа протяжным голосом, притворившись милым. «Побыстрее бы посмотреть». Алексис на удивление согласилась с ним. Какой фильм волшебного юноши не вызывал желания побыстрее посмотреть его, особенно если ты сама там играешь? Натали усмехнулась. «Ладно, хоть у меня и остались вопросы, что в итоге выйдет, не будет ли фильм скучным, но я доверюсь тебе, режиссер». Ван Ян, улыбнувшись, пожал плечами. «Я тоже не знаю, что получится, но он будет крутым, определенно крутым». Этот фильм был для него совершенно новым опытом и не походил на его предыдущие работы. Здесь отсутствовали какие-либо шаблоны, не считая того, что это была экранизация книги «Удар по казино». Его фильм в корне отличался от 21-го, не являлся традиционным голливудским кино про азартные игры, так что конечный результат невозможно было предугадать. Но, вне зависимости от азартной игры, будь то блэкджек или покер, еще никогда не было фильма с таким обликом. Кто знает, понравится ли это в конечном счете зрителям. Всегда нужно пробовать, чтобы узнать результат. Главное, приложить максимум усилий. Когда Ван Ян, направляясь к кинокамере, проходил мимо Джошуа, то похлопал его по голове и с улыбкой сказал: «Я не могу гарантировать, что он обязательно совершит какое-то чудо, но он как минимум не пойдет по провальному пути с козой. Поэтому я выбираю дверь под номером 2, а это значит, что вероятность на победу 2-3. Договорив, он внезапно громко крикнул Даниэлу и Натали: «Быстрее читайте сценарий. Кто следующий облажается в сцене, того я пинком отправлю обратно в Нью-Йорк. Жду не дождусь». Натали бросила на него задиристый взгляд. Разумеется, все понимали, что он шутит, но каждый добросовестно читал сценарий и заучивал реплики. Как-никак ни одному актеру не хочется допускать неудачные дубли. Далее Ван Ян обсудил с Уоллип Фистером и Гарри Джорджем операторскую работу в сцене. Видя, что время поджимает, он взял мегафон и крикнул в него, призывая всех завершить незаконченную работу. Когда все работники приготовились, вновь раздалась команда «Мотор». После еще нескольких неудачных дублей сцену наконец удалось отснять. То, как Джефф Ма ответил на парадоксы про вероятности математические задачи, сильно изумляет трех членов команды МТИ. Естественно, они им очень заинтересовываются, поскольку скорость подсчета в уме и память Джеффа Ма поистине сверхъестественные, в мышлении и логике он доверяет лишь математике, совсем не подвергаясь влиянию эмоций. Это превосходный кандидат на вакантное место большого игрока. Если ты вынужден будешь играть в карты на деньги, как можно выиграть? Взгляд Натали наполнился насмешкой. Алексис и Джей хищно ухмыльнулись, словно нашли дичь. Услышав вдруг не относящийся к теме вопрос, Даниэл на секунду задумался и впервые неторопливо ответил: «В азартных играх не существует победителя». «Отлично». Натали показала заинтересованную улыбку и спросила: «Из какого ты университета?» Толстый одногруппник, приятно удивленный, ответил за Даниэла: «МТИ». Натали, Алексис и Джей тотчас переглянулись. Первая пробормотала: «МТИ, МТИ, хорошо». Она встала, за ней встали Алексис и Джей. Пройдя несколько шагов, Натали неожиданно обернулась и спросила: «Ты состоишь в каких-нибудь внеклассных кружках?» Даниэл усмехнулся и, уставившись в другом направлении, сказал: «Я сегодня ответил на слишком много вопросов». Натали понимающе кивнула. «Значит, не состоишь, но это не важно, скоро ты присоединишься к одному кружку». Договорив, она с двумя приятелями пошла к выходу. Толстяк недоуменно выкрикнул: «Эй, что это значит? Что за кружок?» Алексис обернулась, с улыбкой сказав: «Кружок по решению математических задач. Снято!» — крикнул Ван Ян, когда троица непринужденно удалилась, и облегченно вздохнул. Наконец с первой сценой покончено. Он показал большой палец, промолвив: «Отлично, одобряю». Все немедленно издали радостные возгласы, весь бар огласился гулом человеческих голосов. Недолго отпраздновав успешное начало съемок, съемочная группа сразу начала готовиться к следующей сцене. Глава 198. Не слишком холодный киллер на большом экране телевизора транслировалась, как по игровой площадке носится звездная команда Западной конференции в красной форме и звездная команда Восточной конференции в белой форме. Доносившийся из телевизора голос комментатора оглашал весь бар. Майкл Джордан держит мяч, сегодня его задача – заработать 10 очков, тогда он обгонит Джаббара, у которого 251 очко, и станет лидером по количеству набранных очков в матчах всех звезд НБА. Сейчас у Джордана 2 очка. Вслед за комментарием посетители бара загалдели и запрыгали от радости. Майкл Джордан только что остановился на средней дистанции, бросил мяч в прыжке и попал в кольцо. Комментатор закричал, теперь у него уже 4 очка. Посетители аплодировали и размахивали кулаками, восклицая, «Джордан, задай им жару, ты должен побить рекорд». Матч всех звезд НБА в 2003 году проводился в Атланте на Стейт-фарм-арене. В первой четверти на 15-краткой секунде 2 и краткая минута счет составил 18-16 в пользу Восточной конференции. В этом году матч всех звезд пользовался необычной популярностью. Предполагалось, что игра установит новый рекорд по телевизионному рейтингу, поскольку это был последний матч всех звезд для Майкла Джордана, который после завершения спортивной карьеры ненадолго присоединился к команде Вашингтон Уизардс, который после окончания данного матча по-настоящему завершит карьеру. В то же время проходила битва преемников: Аллен Айверсон, Трейси Макгрэди, Винс Картер, Коби Брайант. Покончившую на сегодня с работой съемочную группу вечером отпустили отдыхать. Ван Ян, Джошуа и Джефф Ма отправились в бар выпить и посмотреть баскетбольный матч. Узнавшая об этом Натали, как ярый любитель баскетбола, с интересом присоединилась к компании. Для китайских болельщиков Ямин, естественно, был ярким пятном в данной игре. Попав в прошлом году в НБА, он, будучи никому неизвестным игроком, постепенно набил себе цену, уделал Баркли и стал очень перспективным центровым нового поколения. Однако в матче всех звезд он как будто был не в своей тарелке. Ему требовалось время, чтобы освоиться. Увидев, что Майкл Джордан забросил мяч, Ван Ян возбужденно прорычал, вскинув руки, глотнул пиво и продолжил общаться с Джеффом на недавнюю тему. Вообще-то матч всех звезд не подходит под стиль игры Ямина, да и он как-то с опаской играет. Сидевший напротив него Джефф согласился. Ага, у Ямина бесхитростный стиль, незачем заставлять его вытворять какие-то трюки. Джошуа, которому еще не исполнился 21 год, разрешено было пить лишь газированную воду. Он посреди галдежа и смеха окружающих посетителей воодушевленно спросил. Джефф, кто, согласно твоему методу анализа данных, станет следующим Майклом Джорданом? Коби. Джефф, прищурив глаза, простодушно улыбнулся и сказал, у Коби наибольший потенциал, он состоит в хорошей команде. Ван Ян взглянул на сидевшую сбоку Натали и как раз увидел, как та пьет пиво. Большая кружка, еще недавно доверху полная, в мгновение ока опустела более чем наполовину. Ван Ян невольно рассмеялся. Нат, пиво тебе нипочем. Натали, чьи щеки уже залились слабым румянцем, хихикнула. Конечно, все мои клетки состоят из алкоголя. В это время Анил получил пас от Стива Нэша, в прыжке долетел до кольца и забросил туда мяч, отчего весь бар вновь пришел в возбуждение. Натали с легкой улыбкой посматривала на возбужденного Ван Яна, а также на окружающих людей. Эти болельщики и впрямь забавные. Попивая пиво, она глядела то в телевизор, то на болельщиков. Вскоре наступил перерыв. Счет был 52-55 в пользу Западной конференции. Также наступила церемония прощания с Майклом Джорданом. Тхата Хирали и Сын Йоу, и Тесса Лонкрат. На экране телевизора Мэрайа Кэри в длинном платье, сделанном под форму команды Вашингтон Уизардс, исполняла песню Хира. У многих болельщиков в баре к глазам подкатили слезы. При виде грустного лица Джордана и от проносящихся в голове эпичных моментов с предыдущих игр Ван Ян почувствовал горячий бурлящий поток в груди, его глаза наполнились теплой влагой. Под влиянием воцарившейся атмосферы у Джошуа защипало в носу, Джефф молча пил пиво. Натали, подперев одной рукой лицо и склонив голову на бок, наблюдала, как волшебный юноша вытирает слезы с глаз. Невероятно! Пораженно кричала про себя она, впервые увидевшая его такую чувственную сторону. Твою мать! Опустив голову, тихо выругалась она и сделала длинный выдох, чтобы замедлить сердцебиение. И какой черт дернул ее прийти сюда? Запрокинув голову, она залпом осушила еще полкружки. Не прошло много времени, как матч продолжился, продолжились и радостные крики, продолжилось распитие алкогольных напитков. Выпивая одну кружку за другой, Раскрасневшаяся Натали тоже начала бешено орать, еще более возбужденно, чем Ван Ян, Джошуа и другие болельщики. «Красава! Пам-пам-пам! Прикончи их! Черт, ты не в состоянии забросить мяч! Какая из тебя звезда! Натали Портман круче тебя!» Во взгляде ее все отчетливее прослеживался хмель, она то и дело издавала отрыжку. Речь становилась все более однообразной. «Беги, беги, давай беги!» Пока игра находилась в самом разгаре, Ван Ян мельком посмотрел на Натали и посоветовал. «Может, хватит пить, ты вроде и так уже пьяна». Джошуа злорадно захохотал. «Абсолютно пьяна, у нее лицо красное, как у обезьяны задница». «А, Натали, похоже, только сейчас отреагировала на слова Ван Яна». Она резко замахала руками и выпучила глаза, говоря: «Кто мне запрещает пить? Кто? Это тебе хватит пить. Не думай, что раз ты режиссер, то можешь контролировать меня. Сегодня выходной. Ни я не жалуюсь, что ты на выходных занимаешься съемками». Она, облокотившись о спинку стула, вяло закричала: «Официант, еще кружку». До окончания матча оставалась всего минута. У Ван Яна и остальных не было времени уделять ей внимание. Взгляды всех болельщиков в баре были прочно прикованы к телевизору. Хаотичные голоса постепенно слились в единый поток. «Нужен овертайм, нужен овертайм, овертайм, овертайм, овертайм». В итоге никто не оказался разочарован. В нынешнем матче всех звезд провели два овертайма, благодаря которым западная конференция выиграла со счетом 155-145. Молодой талант Ямин положил в свою копилку всего лишь 2 очка и 2 подбора, Майкл Джордан заработал 20 очков, идеально завершив карьеру баскетболиста. Ван Яну было немного обидно, что он не присутствовал на игре. В следующем году матч всех звезд пройдет без Джордана. Это тоже выбор, но не успел он погрузиться в размышления, как окружающие заметили пьяную Натали, лежащей на столе. Лицо было ярко-красное, глаза почти не открывались, все понимали, что она пьяна вдребезги. «Натали, ты можешь двигаться?» Ван Ян потряс ее за плечо и обнаружил, что та, словно дохлая собака, никак не реагирует. Джефф и Джошуа беспомощно развели руками. Ван Ян почесал лоб и прошептал: «Просил же не пить так много». Натали издала нечленораздельные звуки. «ГН, ХФФ». С наступлением сумерек подул холодный ветер, в Бостоне сейчас был 1 градус ниже нуля. Разгуливавшие по территории Гарвардского университета студенты были плотно одеты. Джошуа в синей куртке вольготно шагал и с улыбкой говорил в мобильник: «Да, если бы Джордан забросил тот мяч в прыжке, было бы куда круче». Он в данный момент провожал Натали до общежития. Его, во избежание конфуза, позвал с собой Ван Ян. Ван Ян в серой куртке и джинсах шел впереди, Натали в бежевой куртке обнимала его обеими руками за шею, свесив голову ему на плечо. Выйдя из такси и попав под холодный ветер, она, кажется, немного протрезвела, но взгляд по-прежнему был мутный. Хорошо еще, что в Бостоне нет папарацци. Ван Ян, держа ее за ноги, продолжал идти к располагавшемуся неподалеку общежитию, но ему повезло, что Натали была хрупкой девицей ростом 160 сантиметров, в противном случае, будь она высокой и крупной, как Джессика со своими 170 сантиметрами, он, даже обладая недюжинной физической силой, наверняка вымотался бы до полусмерти, так как тоже много выпил. Под ногами уже не чувствовалось земли. Он почувствовал, как Натали шевельнулась у него на спине, и в следующую секунду услышал ее веселое бормотание. «Ян, Ян, ты развеселил свою девушку? Ха-ха, а сейчас можно считать, что я занимаюсь планкингом». Ван Ян без раздумий откликнулся: «Угу, ты лежишь на лучшем режиссере». Он тут же почувствовал, что его фраза может нести скрытый подтекст. Хотя Натали была в стельку пьяна, он все-таки старался сохранять трезвость ума, поэтому сразу замолчал и больше ничего не говорил. «Тебе нравится Матильда?» Натали с полузакрытыми глазами пододвинулась к его уху и дыхнула теплым воздухом. «Ведь так? Хи-хи. А я и есть та Матильда». Слушая ее бредовую болтовню, Ван Ян не удержался от смеха. Натали продолжала невнятно говорить: «Отвечай, отвечай, это не запретный вопрос, говори правду. Не ответишь, я укушу тебя за ухо». «Стой!» — вздрогнул от испуга Ван Ян. Видимо, из-за опьянения ему тоже показалось, что в вопросе нет ничего запретного, поэтому он задумчиво произнес: «Да, мне нравится Матильда. В то время она нравилась всем мальчикам, потому что была такой особенной. Больше всего мне запомнилось, как ты идешь вверх по дороге в обнимку с растением в горше и пакетом. Леон тащит чемодан, у вас напряженный вид. С каждым твоим шагом растение подергивается. При воспоминании о той сцене на лице Ван Яна показалась легкая улыбка. Он ускорил шаг, говоря: «Классика, суперклассическая сцена». Спокойно лежавшая у него на спине Натали была настолько пьяна, что туго соображала. Она недоумевала: «Что? Какая сцена? Что там было еще?» Ван Ян написывал: «Ты одета в коричневато-зеленую куртку, на тебе шорты, я помню, у них зеленые края, потом еще мелькают твои ножки». «Вы, ха», одурела отозвалась Натали, вспомнила: «Так тебе нравятся мои ножки? Фу, тошно». Ван Ян, нахмурившись, возразил: «Нет, мне нравится та атмосфера, к тому же мне больше запомнился горшок с растением». «Кстати, что в итоге сделали с растением?» Натали, с блаженным видом обнимая его и закрыв глаза, будто вот-вот уснет, промямлила: «Закопала там. Ян, мне кажется, мне страшно». Ван Ян не понимал, что она мямлит, но уже приметил впереди студентку, которая, видимо, пришла встречать свою подругу. Натали неожиданно опять раскрыла глаза и спросила: «Ты с детства хотел стать режиссером? Не думал тогда, что в будущем позовешь Матильду к себе в кино?» «Должно быть, думал, да, думал», — ответил Ван Ян. Натали радостно хихикнула и, крепко обвив руками его шею, сказала: «Спасибо за ту рецензию, она хорошая». За разговорами они подошли ко входу в общежитие. «Натали, я тебя отпускаю», — сказал Ван Ян. При помощи бед, одногруппницы Натали, Ван Ян отпустил ноги этой пьянчуги, затем с силой оттянул ее руки со своей шеи, глядя на с трудом стоявшую на ногах Натали, произнес: «Только посмотри на себя, иди спать, завтра еще съемки». Бет впала в ступор. Волшебный режиссер выглядел таким свирепым. «Только посмотри на себя, иди спать, завтра еще съемки», — криком передразнила его Натали. «Окей», — кивнул Ван Ян. Натали, похоже, только теперь заметила подругу. Румянец на ее лице приобрел еще более яркий окрас из-за возбуждения. Она со смехом промолвила: «Бет, позволь мне представить, этот чувак, Ван Ян, он интересный и милый малый, мой братан». Она что есть мочи похлопала Ван Яна по руке, покружилась на месте, сделав два шага, и, опершись о его плечо и свесив голову, сказала: «Братан, спасибо, что проводил меня». Ван Ян с улыбкой посмотрел на Бет и, подмигнув ей, как бы говоря: «Приглядывай за этой пьянчушкой», ответил: «Ни за что, братан». Натали, задрав голову, продемонстрировала глуповатую улыбку и протянула руки, собираясь обнять Ван Яна, однако то ли из-за того, что она усиленно орала, то ли из-за продолжительного стояния на ногах, все это время сопровождавшее ее чувство тошноты резко усилилось. Не в состоянии сдержать себя, она тотчас широко раскрыла рот и с неприятными звуками изрыгнула наружу все, что ранее съела в баре. «А мой бог!» Бет обалдела, прикрыла рот обеими руками. Стоявший позади неподалеку Джошуа, бросив мимолетный взгляд, тоже изумленно воскликнул: «Господи Иисусе!» Было лишь видно, как Натали забрызгала своими рвотными массами куртку Ван Яна в районе груди. Отреагировавший Ван Ян поспешил придержать ее за плечи. Натали, пошатываясь, мучительно выблевала все, что можно было. Ван Ян взглянул на оцепеневшую Бет, успокоив: «Ничего, ничего». Все-таки он впервые попал в такую ситуацию, ему это даже показалось забавным. Заметив, что Натали приходит в норму, он спросил: «Прекратила тошнить? Бет, подойди, придержи ее». Бет немедленно приблизилась и взяла Натали под руку. Ван Ян опустил глаза вниз и, посмотрев на испачканную куртку, с улыбкой промолвил: «Ох, вот это зрелище! Меня вырвало! Ничего, ничего, он не сердится», — захохотала Натали, осознав, что произошло. Опираясь о Бет, она уверенным голосом бормотала: «Мы братаны, Ван Ян, мой вечный братан, Ян, мой любимейший братан». Бет беспомощно улыбалась. Она и впрямь ужасно напилась, но, поверь, она выпьет чего-нибудь от похмелья, проспится и будет в порядке. Глядя на запачканную куртку, она с неловким видом стиснула зубы и осведомилась: «Это, тебе не нужна помощь?» Натали вдруг удивленно вымолвила: «Ян, ты чего там стоишь?» «Нет, спасибо, обо мне не стоит беспокоиться, лучше пригляди за этой мадам». Ван Ян, не обращая внимания на несшую всякую чушь Натали, достал из кармана упаковку салфеток и, вытирая с себя грязь, посмотрел на девушек: «Тогда спокойной ночи». Джошуа тоже помахал рукой: «Спокойной ночи, спокойной ночи». Бет, придерживая Натали, у которой кружилась голова, направилась в общежитие. Ван Ян и Джошуа развернулись и пошли прочь. Уходя, Последний зажал нос и насупился. Воняет. Если слаба для алкоголя, то не надо пить. А так и себе, и другим вредит. Вспомнив длинный список заказанных кружек в чеке, вытиравший куртку Ван Ян улыбнулся. Она очень даже сильна. Вернувшись в отель неподалеку от МТИ, где остановилась съемочная группа, Ван Ян, естественно, сразу принял горячий душ, переоделся в чистую теплую одежду. После душа весь хмель полностью растворился. Он сел за письменный стол и включил ноутбук. Он задумался о Натали. Порою с ней действительно ничего нельзя было поделать. Он прошептал: «Любимейший братан», вспомнил, «Матильда». Он открыл Гугле, кое-что ввел в поисковик и, взглянув на фотографию на экране, тут же рассмеялся. И впрямь с зелеными краями. Далее он открыл свой блог, напечатал свое мнение по поводу сегодняшнего матча всех звезд НБА и приготовился добавить снимки со съемок команды МТ-21. К фильму применялась общепринятая маркетинговая стратегия, но и этого уже вполне хватало при условии, что будут выполнены все запланированные работы. Помимо традиционной бомбардировки интернета рекламой, более ключевой задачей было придать широкой гласности историю о Джеффима и команде МТИ. Для этого использовались всевозможные средства. За счет эксклюзивных интервью в печатных изданиях и на радиостанциях, а также выездных лекций еще больше людей узнает об этой классной истории и заинтересуется ей. Особый упор делался на молодежную публику. Потому что Ван Ян и дистрибьюторский отдел единогласно считали, что успех этого коммерческого кино в конечном счете все-таки будет зависеть от того, удастся ли завоевать симпатию молодежи. И по актерскому составу, и по манере повествования это будет молодежный фильм. Но в этом и было преимущество Ван Яна, так как он пользовался довольно высокой популярностью среди юной зрительской аудитории, вдобавок сотрудничал с двумя исполнительницами главных ролей, так что на рекламную кампанию не требовалось затрачивать слишком много сил. А во времена похмелья он уже сделал скрытую рекламу и был уверен, что она глубоко засела в подсознании зрителей. Ван Ян одной рукой печатал на клавиатуре пост, другой выбрал контакт в мобильнике, нажал на звонок и с улыбкой произнес: «Смотрела матч?» Из динамиков донесся восторженный голос Джессики. «Смотрела. Этот матч был как кино. В конце первого овертайма Джордан сделал бросок с отклонением и попал в кольцо. Это почти один в один с его последним броском в финале 98-го. Ага, я тогда тоже удивился», — сказал Ван Ян и произнес по-китайски: «Кажется, будто судьба воссоздает классические моменты. Прошла ночь, начался новый день». Съемочная группа команды МТ-21 продолжила работу. Загруженные аппаратурой фургоны въехали на территорию МТИ. Актеры, участвовавшие в сегодняшних сценах, также собрались в этом престижном заведении. А в утренней программе съемок был записан эпизод с общением и прогулкой перед известным зданием кампуса МТИ. Здание Маклаурина являлось символом МТИ. Это была белая постройка с рядом высоких ионических колонн и огромной купольной крышей. В настоящее время перед его фасадом на просторном лугу под названием Киллианский двор не только расхаживали молодые студенты, но и члены съемочной группы расставляли аппаратуру. Джошуа, подойдя к сидевшей в актерском кресле Алексис, с улыбкой о чем-то с ней говорил. Стоявший возле большого дерева Ван Ян любовался пейзаж МТИ через режиссерский видоискатель. Было потрачено так много сил и времени ради возможности стоять здесь с видоискателем, поэтому он не собирался упускать шанс снять тут побольше кадров. Согласно информации Джеффама, все здания, факультеты, предметы, аудитории и лаборатории в МТИ использовали цифры в качестве условного названия. Можно было объяснять все цифрами, без каких-либо букв. Это придумала не команда по блэкджеку, это был неписанный закон во всем учебном заведении. Например, здание Маклаурина именовалось здание 10, студент факультета 6 в здании 2, в аудитории 5, на предмете 8.05, в зале 7 проводится собрание. «Привет, Ямин вчера ведь неплохо сыграл?» По плечу Ван Яна вдруг похлопали, он опустил видоискатель и увидел рядом с собой Натали с адекватным выражением лица. Она отобрала у него видоискатель и, прищурив глаз, посмотрела на здание 10. Ван Ян пожал плечами. «Не сказать, что ужасно. 2 очка, 2 подбора. Натали, вертя в руках видоискатель, усмехнулась. «Неплохо, 2 очка, 2 подбора. 2 равные цифры, действительно неплохо». Ван Ян кивнул. «Действительно неплохо». Натали опять заговорила. «Слышала, я вчера наблевала на тебя, но думаю, ты не сердишься». С этими словами она опустила видоискатель и вдруг недоуменно вскинула брови, спросив: но я смутно припоминаю, как ты вчера сказал, что тебе нравятся мои ноги. Это что такое, Ван Ян растерянно уставился на нее. Не знаю, я такого не говорил. Я лишь говорил про ту сцену с Матильдой, где мелькают ее ножки. Натали задрала голову и нахмурилась. Так, значит, тебе нравятся ножки маленькой девочки, Лолита, извращенец. Ван Ян закатил глаза. Во-первых, короче, я тогда был старше тебя всего на год, так что это не считается извращением. Натали, будто прозрев, заулыбалась. Тоже верно. Глава 199. Общение взглядом. Добро пожаловать в клуб команды МТ-21. В небольшом классе для самоподготовки у входа стояла кинокамера, которой управлял Уолл Липфистер. Ван Ян смотрел в монитор. На дисплее виднелось, как Натали со слабой улыбкой сидит на стуле, левой рукой опершись о его спинку. Позади нее сидят Ник Кеннон с каменным лицом, Алексис с ласковой улыбкой и Карин Мок с бесстрастным видом. Хорошо, снято. Следующая сцена. Снимался эпизод, где Джей Барушель приводит Джеффа в команду по блэкджеку. Натали с ребятами знакомит Джеффа с блэкджеком и зовут его к себе. Тот не отвечает согласием или отказом, лишь спрашивает, что такое подсчет карт. После того, как ему наглядно показывают, он быстро осваивается и учится. Члены команды веселятся и, используя три колоды карт, играют с ним полдня. Выигравший много фишек Джефф сразу демонстрирует высокомерие, но затем его хорошенько проучивают. В нескольких разных классах для самоподготовки, считавшихся клубом, было много сцен, включая сцены, где Джефф присоединяется к команде, где показывается весь процесс изучения подсчета карты тренировок. По замыслу Ван Яна, на стадии постпродакшна сцены с обучением за столом будут показаны во время напряженных битв с игорными домами, а когда Джефф впервые войдет в казино, зрителю в качестве флешбэка покажут, как Натали рисует мелом на доске и объясняет теорию. Несмотря на малые размеры локаций, в этих сценах было огромное количество мелочей. Требовалось снимать с различных ракурсов, вдобавок, в связи с разными временными промежутками в сюжете, еще нужно было постоянно менять одежду и внешний вид актеров. Вскоре более-менее успешно была отснята сцена с приглашением в команду. Настала очередь сцены, где Натали и ее люди играют с Даниэлом Ву в карты. Сперва происходит детская забава с тремя колодами карт, но потом Натали увеличивает количество колод до 8 штук, имитируя реальную обстановку казино. В начале игры берет большую стопку карт, в связи с чем подсчитывать карты становится очень трудно. У игрового стола, составленного из нескольких парт, стоял Джей Барушель в очках в черной оправе. Он левой рукой быстро перемешал колоду и стал непрерывно раздавать карты. За его спиной находились кинокамера и звукозаписывающий микрофон. Перед ним по центру сидели хмурившийся Даниэл и холодно улыбавшаяся Натали. По бокам от них размещались Алексис и Ник Кеннон. Закончив раздачу, Джей вдруг взял новые карты и перемешал их со старой колодой. Лицо Даниэла приняло изумленное выражение. «Эй, Натали!» Тихо постукивая фишкой по столу, повернула голову к Даниэлу и, слегка улыбаясь, сказала: «Что такое?» «Стоп!» — крикнул находившийся у камеры Ван Ян и под взорами всех присутствующих обратился к Натали. «Нат, когда ты успела стать такой доброй, не нужно лишь улыбаться. Дай мне немного гнусности, но не насмешку», — сообщи взглядом. «Ты же умный ребенок, что не так теперь?» Натали задумчиво кивнула. «Хорошо». Затем Ван Ян взглянул на Алексис и Ника, сказав: «Алексис, Ник, вы тоже. Ник, можешь пошире улыбаться, сейчас узнаем, из какого теста ты сделан. Алексис, в твоей улыбке есть сочувствие, его, как и меня в свое время, разыграла Аманда, бедняга». Договорив, он хлопнул в ладоши и добавил: «Еще раз, когда на вас направлена камера, но у вас нет реплик, не забывайте показывать свою позицию. Делайте это посредством своей мимики и взгляда». «Хорошо». Кивнули Алексис и Ник. После наставления режиссера насчет настроения героев играть стало намного проще. Все-таки здесь не требовалось изображать какие-то сложные эмоции. «Мотор, стоп, намного лучше, чем недавно, но все равно чуть-чуть не так. Даниэл, мне кажется, ты можешь выступить лучше, давай же». Сегодня у съемочной группы был плотный график. Утром были сняты кое-какие уличные сцены на территории университета. Во второй половине дня съемки проходили в классе для самоподготовки. После интенсивной работы в течение дня вечером съемочная группа не стала дальше работать. И актеры, и обычный персонал нуждались в отдыхе. Чрезмерная спешка лишь приведет к отрицательному результату. А этим вечером было одно событие, которое привлекло особое внимание СМИ и общественности, а именно, оглашение списка номинантов на 75 Юки на премию «Оскар». Многие киноманы включили телевизоры, но после «Золотого глобуса» и премий различных гильдий оглашению номинантов на текущий «Оскар» не хватало интриги. Несколько традиционных фильмов являлись непоколебимыми фаворитами. Сейчас единственной интригой, которая интересовала несметное количество людей, было, появится ли на «Оскаре» спустя 20 лет научная фантастика с ее режиссером. Сможет ли волшебный юноша получить свою первую номинацию на «Оскар» за лучшую режиссуру и установить рекорд как самый молодой номинант? В этом году кинопремия имела в общей сложности 25 номинаций. По телевизору одна за другой озвучивались номинации, на экране показывались фотографии номинантов. Лучший монтаж, лучший звук, лучший документальный фильм. В пятерку номинантов за лучшую мужскую роль вошли Эдриен Броуди, «Пианист», Николас Кейдж, «Адаптация», Роберт Дауни-младший, «Район 9», Даниэль Дэй-Льюис, «Банды Нью-Йорка», Джек Николсон. О Шмидте, сидевшая на диване Джессика, радостно сжала кулаки. По оглашении более 20 номинаций ее ладони уже давно покрылись потом от волнения. Услышав, как ведущий сказал: «Следующая номинация – лучший режиссер», она вдохнула поглубже и затаила дыхание. Вслед за голосом на экране появлялись соответствующие фотографии номинантов. Стивен Далдри, «Часы», Роб Маршалл, «Чикаго», Роман Полански, «Пианист», Мартин Скорсезе, «Банды Нью-Йорка» и Ван Ян, «Район 9». Джессика с закрытыми глазами протяжно и облегченно выдохнула, но ранее представляемой ею дикой радости, от которой хотелось бы прыгать, не возникло. Она испытывала радость и удовлетворение и даже как будто бы вся тряслась, но при этом ее охватило чувство спокойствия. Она, расплывшись в улыбке, взяла трубку и начала набирать Ван Яна. В это время в телевизоре продолжали оглашать. В пятерку фильмов, номинированных за лучший фильм, попали «Чикаго», «Район 9», «Пианист», «Банды Нью-Йорка» и «Властелин колец. Две крепости». Вау! Джессика, похоже, только сейчас почувствовала сильнейший восторг. Она молниеносно вскинула руки вверх и встала. Трубка выпала из рук и с шумом упала на пол. Джессика на мгновение оцепенела, спешно наклонилась и подобрала трубку, говоря: «Ян, алло, алло, я же не сломала». Она внезапно вспомнила, что не успела до конца набрать номер. По окончании программы были полностью оглашены 25 номинаций на «Оскар» в этом году. Кинокомпания «Мирамакс», создавшая «Чикаго» и «Часы», по-прежнему занимала лидирующую позицию. «Flame Films» тоже добилась неплохих результатов. «Ледниковый период» прошел отбор в категорию «Лучший анимационный полнометражный фильм», а «Район 9» получил такие 7 номинаций, как «Лучший фильм», «Лучшая режиссура», «Лучшая мужская роль», «Лучший сценарий», «Лучший грим», «Лучшие визуальные эффекты» и «Лучший звуковой монтаж». Не считая сообщений типа «Роман Полански номинирован», полиция заявляет, что задержит его в случае въезда в страну. Золотая статуэтка почти в руках у Николь Кидман. Множество СМИ считали своим долгом упомянуть про научную фантастику, возвращающуюся на «Оскар», про самого молодого номинанта на лучшую режиссера, про самоспасение Роберта Дауни-младшего. Сейчас, кажется, никто не помнил, как эти же самые СМИ 2 года назад выражали скептицизм. С вечернего неба над Бостоном сыпались снежинки, совершенно голые деревья и тусклые фонари укутывал слой снега. Расхаживавшие по кампусу МТИ студенты носили перчатки и шапки, практически никто не любовался этим частым снежным пейзажем. А сегодняшним вечером съемочная группа команды МТИ-21 находилась в работе, поскольку некоторые сцены требовали локации во время позднего вечера и снегопада. Сейчас был умеренный снегопад, который как раз подходил для съемок. Интересно, какая из звезд родина креветкоподобных гуманоидов? Натали в черном пальто, задрав голову, смотрела в небо и топталась черными сапогами по плотному снегу. Она тихо спросила: «Они знают, что попали на «Оскар»? Обрадовались бы они?» Съемочная группа в данный момент занималась установкой оборудования. Уолл Липфистер и осветитель Стив Тейлор стояли у фонаря и обсуждали варианты освещения. Отвечавший за объяснение поведения персонажей Ван Ян стоял на лужайке рядом с Натали и глядел на затянутое облаками небо, где она умудрилась разглядеть хоть одну звезду. Он пожал плечами, сказав: «Наверняка обрадовались бы. Мне интересно, на какой планете королева Падме? Земля, Натали, чуть задрав подбородок, окинула его взглядом и спросила: «Я вроде никогда тебя об этом не спрашивала, но ты фанат «Звездных войн»?» Ван Ян тоже скользнул по ней взглядом, затем посмотрел на небо и ответил: «Не назвал бы себя большим фанатом, но могу перечислить всех героев и рассказать историю в хронологическом порядке». Натали тотчас рассмеялась, недоумевая: «И после этого ты не считаешь себя большим фанатом?» «У меня нет слов, потому что это скорее исследование, чем помешанность, но «Звездные войны» — великая франшиза». Ван Ян слегка сощурил глаза, в небе как будто пронесся космический корабль. «Мне нравится космический мир. Подруга, у нас над головами столько всего притягательного. Вообще-то мне больше по душе «Звездный путь», точнее не сам «Звездный путь», а, знаешь, то, что история ведется об одном корабле с одной командой». Натали покосилась на него и увидела, как он с улыбкой рассказывает: «Оригинальный, харизматичный капитан, товарищи с разными характерами, затем странствования по космосу, отличающиеся по виду планеты, у которых свои особенности и своя культура. Корабль Пэша-Шаша опускается на них, люк открывается, члены команды непринужденно, но круто выходят наружу». «Звучит неплохо, но почему Пэша-Шаша?» — спросила Натали, нахмурившись. «Разве не должно быть бдыщ?» Ван Ян с серьезным выражением лица произнес: «Ура-ура-ура, пойдет?» Натали кивнула: «Окей, вот он, волшебный космический корабль». Ван Ян рассмеялся и, заметив вышедшую из трейлера съемочной группы Рэйчел, которой закончили наносить макияж, помахал рукой, крича: «Рэйчел, подойди сюда, Рэйчел». Вот-вот планировалось снять сцену, где женщина-детектив Биверли, полагаясь на зацепки, приезжает в МТИ провести расследование. Она идет по дорожке кампуса, как сталкивается прямо с Амандой, но борьба между ними прежде всегда проходила на расстоянии, поэтому они не узнают друг друга и лишь проходят мимо. Рэйчел носила белое пальто и коричневато-желтые сапоги. Ее покладистые золотистые волосы в руках стилиста окрасились в светло-коричневый цвет и завились, сзади имелся маленький конский хвостик. Челку и распущенные по бокам волосы оставили. Поглядев на усиленно кричащего Ван Яна, она с улыбкой помахала и, засунув руки в карманы пальто, трусцой побежала к нему. Сцен с Биверли в этой большой локации было не так много. Сегодня Рэйчел впервые участвовала в съемках, которые начались несколько дней назад. И это была первая сцена противоборства, которую уже давно ждали она и Натали. Несмотря на отсутствие реплик, обе девушки ощутили, как напряглись их актерские нервы. Каждая из них втайне хотела помериться силами. «Привет», — поздоровалась Рэйчел, подойдя к двоим людям, и продемонстрировала маленькие ямочки на щеках. «Привет», — улыбнулась Натали. Ван Ян смерил их взглядом. Они были примерно одного роста и телосложения и соответствовали его художественной задумке, но в данной сцене ключевым моментом были кадры крупным планом, где они переглядываются, проходя мимо друг друга. Ван Ян серьезно пояснил: «Вы читали сценарий и знаете, что сейчас вы не в курсе, кто есть кто, вы никогда не встречались, но ты, Рэйчел, на нечетких записях с камер видеонаблюдения неоднократно видела замаскированную Натали». «Угу, понимаю», — кивнула внимательно слушавшая Рэйчел. Ван Ян продолжал: «Ты невероятно наблюдательный человек, поэтому, когда ты сталкиваешься взглядом с Натали, в тебе вдруг проявляется настороженность, зарождается мощное чувство отторжения вместе с некоторым замешательством». Натали беспомощно развела руками: «Какая я омерзительная». Рэйчел улыбнулась: «Уверяю, я тоже такая». «Угадала», — Ван Ян повернулся к Натали и объяснил ей: «У тебя тоже будут такие ситуации, где ты настороженно и испытываешь отвращение». Он наморщил лицо и медленно повернулся боком, говоря: «Дамы, вы как естественные враги. Кошка и мышка, лев и тигр». Рэйчел и Натали в один голос тихо произнесли: «Они не враги». Ван Ян сделал паузу и, сохраняя улыбку, сказал: «О, спасибо, что поправили, а во, я получил новые знания. Тогда я и вам расскажу кое-что познавательное. Не злите режиссера, когда он объясняет сцену, иначе...» «Аргх!» — прорычал он хриплым голосом. «Понятно», — Рэйчел со смехом ответила. «Ладно, представлю, как дерутся лев и тигр». Натали покачала головой, вздыхая: «Я беспокоюсь за твоих будущих детей». Ван Ян, взявшись за подбородок, хихикнул. В лицо попали снежинки. Почувствовав холодок, он с серьезным видом продолжил: «Это необычайно тонкое чувство, его не выразить диалогом. Но, хвала Господу, что он даровал нам глаза, так что используйте их, не стесняйтесь, общайтесь взглядом». Обе девушки, выслушав, кивнули, их лица приняли задумчивое выражение. Они настраивали себя и искали чувства, о котором говорил Ван Ян. Взгляд обладает волшебной силой. Для актера глаза – важный способ проявить актерское мастерство, но в действительности взгляд связан с мимикой всего лица. Нельзя между этими двумя вещами провести четкую грань, иначе одни глазные яблоки ничего не выразят. Ван Ян считал, что самое главное в том, чтобы превосходно общаться взглядом, это уловить настроение своего героя, стать тем человеком и далее выплеснуть наружу его эмоции. Мотор. Вслед за командой заработала камера, установленный в нее диск пленки, куда покадрово записывалось видео, быстро завращался. Уносимые ветром белые хлопья снега падали на землю, уличный фонарь освещал сумерки вокруг, Рэйчел и Натали шли навстречу друг другу. В тот миг, когда они почти поравнялись, их походки будто замедлились, они в полоборота взглянули друг на друга.